Кровь не вода, а немного больше. Для большинства людей кровь — это просто жидкость, циркулирующая внутри организма и осуществляющая доставку нужных веществ до тканей. Меньшинство, чуть более знакомые с устройством организма, скажет, что кровь — это жидкий орган. И это будет абсолютной правдой. Кровь действительно уникальный в этом плане текучий орган, который может вылиться из порезов и вообще, как всякая жидкость, принимает форму сосуда, в который налито. Просто клетки этого органа плавают в воде. Но если быть совсем уж точным, то в этот жидкий орган нужно включить еще некоторые полутвердые отделы, являющиеся его неотъемлемой частью. А именно костный мозг, осуществляющий кроветворение. Вот красная циркулирующая по сосудам жидкость плюс желеобразный костный мозг и есть единый орган. Так его себе и надо представлять, изображать, если вздумаете нарисовать данный орган на бумажке для объяснения детям. А еще, размышляя об этом необычайном органе, я все время думаю, как ни странно, о муравьях. Потому что самое лучшее описание крови и костного мозга можно дать, используя его сравнение с муравейником, к которому мы вскоре подойдем. Как вы уже поняли, автор — приверженец холистического взгляда на организм, то есть целостного. Такое видение дает совершенно иное понимание происходящих внутри человека процессов. А еще я поклонник правильных аналогий, которые порой хорошо помогают увидеть и осознать проблему или способ функционирования системы. Вот и давайте сегодня посмотрим на кровь именно таким образом, целостно и с помощью метода аналогий. Согласны? Тогда поехали. Люди привыкли, что в организме есть разные органы и системы. Нервная система всем управляет, кровеносная все питает. Лимфатическая всю грязь собирает, иммунными делами занимается, печень чистит. Это такое обычное анатомическое мышление. Если же мы воспринимаем организм как сообщество из 50 триллионов клеток, этакое государство клеток, то мы должны понимать, что все происходящее внутри нас происходит путем клеточной жизни. И тогда продуктивнее рассматривать непривычный обмен веществ, обмен клеточных популяций. С этой точки зрения, все поглощаемые нами питательные вещества попадают в кровь и разносятся в первую очередь туда, где происходит активный клеточный обмен, то есть продуцирование новых клеток. Ну, например, клеткам кожи, которые постоянно отшелушиваются, так как контактируют с внешней средой. А это значит, что питать организму для своего самообновления нужно в первую очередь так называемые стволовые клетки, которые и производят новые поколения клеток. Стволовые клетки — это как бы заводики для производства будущих тканевых клеток. А где находятся самые активные стволовые клетки организма, самые патентные? Клеточная потенция, поясню, — это способность стволовой клетки перерождаться в специализированные клетки какой-либо ткани. Есть клетки мультипатентные, тотипатентные, плюрипатентные. У них у всех разная способность к преобразованию. Какие-то могут превратиться только в один тип ткани, какие-то — в несколько. Так вот, самые обновляемые клетки — это клетки нашей крови. Потому что они осуществляют важнейшую функцию — переноску кислорода. Без кислорода мы можем прожить только совсем чуть-чуть. Переносят кислород эритроциты, которые быстро изнашиваются, как бумажные деньги в ходу, и потому их нужно все время подпечатывать, а ветхие — утилизировать. Печатный станок стоит в костном мозге. Именно там живут мультипатентные стволовые клетки, которые могут дать начало любой клетке крови и любому гистиоциту — стволовой клетке, умеющей превращаться в клетки других тканей и органов. В основном кровь — это вода, в которой плавают кровяные тельца, или, как их еще называют, форменные элементы крови, эритроциты, лимфоциты, макрофаги и прочие водоплавающие. А из чего состоит костный мозг и почему его называют именно так? Потому что это мозгоподобное вещество, в котором, как и в головном мозге, содержится большое количество жира, так как костному мозгу нужно производить много клеточных мембран, а они состоят из жира. Жир, который мы получаем с пищей, нужен костному мозгу. Это самая активная стволовая ткань в нашем организме. Так что последствия маложировой диеты вы теперь сами можете себе представить. Проблемы с кроветворением и, значит, иммунитетом. А уж с просадки иммунитета начинаются онкология и прочие неприятности. По какой-то причине костный мозг находится в тени общественного внимания. А между тем, внимание на него обратить стоило бы, потому что когда мы смотрим анализы крови, то фактически оцениваем работу костного мозга. Если анализы в норме, костный мозг работает хорошо. Если не в норме, мы должны не кровь лечить, как это сейчас происходит, а обратить внимание на состояние костного мозга. У вас, допустим, анализ показал недостаток эритроцитов. Малокровие, как раньше говорили. Анемия, как говорят сегодня. И вам в поликлинике тут же прописывают препараты, содержащие железо, чтобы они попали в костный мозг, и он начал производить побольше красных кровяных телец. Но железо в эритроците на копейку и на рубль жира, потому что мембрана липидная. А если человек сидит на обезжиренной диете, корми его железом, не корми, не из чего костному мозгу будет билипидную оболочку эритроцита сделать. Например, приходит человек к врачу после религиозного поста. А пост сейчас модно соблюдать. У него анализ показывает анемию. И врач, вместо того, чтобы сказать, не надо было себя постами гробить, начинай нормально есть и состав крови нормализуется, начинает кормить бедолагу железом или, еще хуже, эритропоэтин ему колоть, то есть на костный мозг гормонально воздействовать. То же самое происходит, если иммунитет просел. Человека начинают кормить иммуномодуляторами селективного действия. Но это бесполезно. Ведь что у нас производит иммунные клетки? Костный мозг. И как ты простимулируешь просаженный иммунитет, если клеткам иммунитета не из чего вырабатываться? Человек сидит на посту и ест одни каши. И вот теперь... Для лучшего понимания функционирования всей этой системы мы прибегнем к обещанному методу аналогии. Точнее всего будет сравнить кровеносную систему с муравейником. Стволовые клетки в костном мозге — это муравьиные матки. Для справки, у некоторых видов муравьев они рождают по 150 тысяч яиц в день. Муравьи рабочие — это эритроциты. Они приносят питательные вещества. Есть муравьи-солдаты, нейтрофилы, которые борются с врагами. Есть муравьи-разведчики, это моноциты. Разведал, выделил химические вещества, привлек других для разборок. Для согласованной жизни в муравейнике существуют свои законы. Например, накорми ближнего. Все найденные муравьи не жрают сами, а тащат в муравейник, где делятся сородичами, кормят друг друга и муравьиную матку. Поведение эритроцитов похоже на муравьиное. Эритроциты не имеют митохондрий, клеточных органелл, потребляющих кислород, чтобы они сами не потребляли то, что переносят, а доставляли товар по назначению. Ведь главная задача эритроцитов — донести кислород до матки, стволовой клетки, рождающей других муравьев. Кстати, интересный момент. Поскольку эритроциты не потребляют кислород, а питаются глюкозой, словно бактерии, становится ясно, отчего человеку сразу делается так плохо, когда у него падает уровень сахара в крови. Ослабевшие без питания эритроциты перестают доставлять кислород к мозгу, и картинка выключается. Тот уровень глюкозы в крови, который считается нормальным, от 3,5 до 5,5 единиц, нужен как раз для питания эритроцитов, которые кушают на бегу.